Настроение Рено тоже нельзя было назвать оживленным. Он приветствовал Эмми довольно радушно и, вне всяких сомнений, был впечатлен тем, как она выглядит. Однако, даже обсуждая с ней погоду, он говорил тихо, а затемненные черты его лица были неподвижны. Мрачное настроение. Эмми попыталась заполнить паузу, возникшую в разговоре, замечанием о том, что удивила ее умеренная сумма, в которую обошла замена шин. Рено ничего не ответил, и она вознамерилась избегать этим вечером важных тем. Однако, прежде чем последовать этому решению, произнесла: «Может быть, мне стоило попросить Смитти оставить машину на ночь в гараже, но, надеюсь, тот, кто порезал мне шины, не предпримет попытки повторить это». Дик Рено покачал головой. «Не беспокойтесь об этом. Сдается мне, что то, что произошло минувшей ночью, не было актом вандализма. Скорее, это что-то, дескать, вроде предупреждения». «Ну да, убирайся из города, не возвращайся». Эмми кивнула. «Но я не убралась. Что ж теперь будет?» «Каждые полчаса по Мейн-стрит проезжает патрульная машина. Энгстром распорядился, чтобы за вашей машиной присмотрели особо. Не думаю, что возникнут проблемы». «Вы моя проблема», — сказал Эмми. «У вас такой голос, будто вы чем-то подавлены. Что-то случилось после того, как вы днем высадили меня у гостиницы?» «Со мной все в порядке. С тех пор, как утром позавтракал, ничего не ел, так что единственное, что мне нужно сейчас, — это подкрепиться. И выпить? Не сейчас. Не забывайте, мне нужно вернуться на службу. Но вас пусть это не останавливает, напитки здесь особенные». Размеры порций и разнообразие сортов рома в Уинг-Чу были удивительны, равно как и место расположения этого китайского ресторана на холме сразу за вторым съездом шоссе. Она так и сказала Рено, и впервые за вечер его ответ сопроводил улыбка. «Вообще-то это заведение держит швед. Уинг-Чу — вымышленное имя. Попробуйте переставить слоги местами». «Чуинг?» — Эмира смеялась. «Понятно. Но вы говорите, что кормят здесь хорошо. А вы посмотрите меню». Она последовала его совету, потягивая напиток, который заказала, смесь фруктового салата с алкоголем, почему-то названная «таитянские зомби». «Да, но ведь на Таити нет зомби», — подумала Сэмми. Впрочем, в напитке было достаточно рома, чтобы превратиться в одного из них, не сходя с места. Она осторожно потягивала напиток через соломинку, наблюдая за Диком Рено, который наливал себе воды со льдом. В кабинке было уютно, однако он явно испытывал дискомфорт. «Выбрали что-нибудь?» — спросил он. «Может быть, вы закажете на свой вкус?» И он заказал. Официант был маленького роста, желтолицый, хотя, судя по акценту, родом скорее из Мехико, чем из Пекина. Однако названия блюд, которые перечислял Рено, явно были восточные. Когда официант отошел, Рено взглянул на нее. «Надеюсь, вам понравится то, что я заказал». «Я не беспокоюсь насчет этого», — ответила она. «Я вам доверяю». «Спасибо. Но почему вы мне не доверяете?» «Ничего подобного». «Будьте со мной откровенны. Что-то все-таки произошло после того, как вы высадили меня у гостиницы». Эмми подалась вперед. «Это связано с делом об убийстве, так?» «Нет, но к вам это имеет отношение». «Что бы это могло значить?» «Энгстром спросил у меня, где я собираюсь ужинать. Я сказал ему, он дал мне несколько советов». «Каких, например?» «Чтобы я постарался убедить вас не проявлять излишнего любопытства и не задавать ненужных вопросов». «Я знаю, что не нравлюсь ему», — сказала Эмми. Рено покачал головой. «Вы не правы. Он вас уважает. Ваша книга — вот что ему не нравится. Да и мне тоже». «Эй, подождите-ка. Как вы можете судить о том, что еще даже не написано? Потому что мы уже знаем, к чему приводят подобные начинания. Года не проходит без того, чтобы какая-нибудь газета или журнал не напечатали всю ту же старую историю про Нормана, а то и новую. Издевался ли Норман над своей матерью, прежде чем она умерла? Сколько еще женщин он мог убить и похоронить в болоте? Не забывайте, о нем едва не сняли фильм, вот только Клейборн им все испортил. А то, что натворил он, лишь усугубил и без того скверную ситуацию, о нем тоже стали писать. А теперь вы намерены собрать весь этот мусор в одну большую толстую книгу? Ничего подобного, — сказала Эми и умолкла. Официант как раз подкатил столик с их заказом. Они сидели молча, пока их обслуживали. Эми узнала мясо с вермишелью, какие-то китайские овощи, почти все приправы, но остальное требовало изучения. Она взяла вилку и принялась исследовать блюдо, одновременно объясняя Рено свою позицию. «Я просмотрела большую часть тех газетных журнальных публикаций, о которых вы говорите, и могу согласиться, что львиная их доля — это погоня за сенсацией, явные домыслы. Все это действительно можно назвать мусором. Но вы ошибаетесь насчет того, что я собираюсь с этим мусором сделать. У меня нет желания сваливать его в свою книгу. Если она получится большой и толстой, то это потому, что я намерена наполнить ее фактами. Я приехала сюда за тем, чтобы проверить как можно большее количество сведений и попытаться их систематизировать. И вы действительно думаете, что это может принести кому-то пользу? Скажите вашему другу-шерифу, что мы с ним, в общем-то, делаем одно дело, — сказал Эми. Мы оба ищем улики. И, кстати, я действительно полагаю, что моя книга принесет пользу. Сегодня днем вы рассказывали мне, каково это, годами ощущать, что за тобой по пятам, точно призраки, следуют воспоминания о тех убийствах. Единственный способ забыть все эти шутки, сплетни и дикие выдумки — это доискаться правды. Если мне удастся рассказать всю эту историю должным образом, Фейервейл раз и навсегда избавится от своих призраков. А эти кисло-сладкие креветки вкусные. Надеюсь, что вы правы, — сказал Рено. Я имею в виду насчет книги. Не хотелось бы мне, чтобы моему сыну пришлось столкнуться со всей этой грязью. Сыну? Эми воткнула вилку в ломтик морского ушка, но остановилась. Вы женаты? Был. Принявшись за еду, Рено, похоже, немного расслабился. Дэвид уж 11. Он учится в том же классе, в котором училась Терри. Случившееся на прошлой неделе здорово потрясло его. Надо мне поговорить с ним об этом. Почему же вы этого не делаете? При разводе было оговорено, что я могу видеть его дважды в месяц по воскресеньям. Согласно графику, ближайший случай представит Свет Уикенд. Рено нахмурился. На днях я снова иду в суд, чтобы добиться права опеки. Парень должен находиться со мной, особенно в такое время. Не нравится мне, что он должен сидеть в доме каждый вечер из-за комендантского часа. Так вот почему я не вижу на улицах детей. Рено кивнул. Приказано держать их дома после убийства Терри. Шериф Ангстром не говорил мне об этом. Эми молчала. Морское ушко тоже было вкусное. Думаю, он не слишком озабочен тем, чтобы информировать меня о происходящем. Я разделял его позицию, пока вы мне не объяснили замысел вашей книги. Рено больше не хмурился и продолжал есть. Но вообще-то мы с Энгстромом не всегда сходимся во мнениях. Например, я не согласен с его мыслью, что убийца приезжий. Люди Беннинга из дорожно-патрульной службы задержали парочку на другой день после убийства. Но у обоих есть алиби. Я так думаю. Если в деле замешан приезжий, то почему он ничего не взял в доме? Кое-что было взято, — возразил Эми. Восковая фигура миссис Бейтс. Она помолчала. Но, возможно, это довод в пользу вашей версии. Зачем случайному человеку красть подобную вещь? Зачем понадобилось изготавливать подобную вещь? Вот с чего надо начинать. Рено снова нахмурился. «Вы рассчитываете, что ваша книга кому-то или чему-то поможет?» «Забудьте об этом, леди. Ничто не поможет, пока существует этот чертов Рэмсбах. Когда он послезавтра откроет эту приманку для туристов, этот город будет окончательно вывален в грязи. И жизни наших детей тоже. Он уже отравил их этим, и, думаю, разговор с Дэвидом ничего не даст. Это все равно, что пытаться говорить самим Рэмсбахом. «Простите, — сказала Эми, — Я не хотела портить вам ужин. Это не ваша вина».